Потом фильм «Внимание, черепаха!» вышел на экран. Мы пошли в дом кино на премьеру и во время всего просмотра ждали появления Джерика и ревниво следили за тем, как его принимают зрители. А принимали его очень хорошо. Он был в кино такой же добрый, смелый и веселый, как и в жизни. И еще он был фотогеничный. И потому он очень нравился зрителям. Они ему аплодировали и смеялись. Фильм вообще был удачный. Папа и его соавтор написали очень хороший сценарий. Ролан Быков прекрасно его поставил. Там снимали замечательные актеры. Дети тоже отлично играли, но все-таки без Джерика фильм таким бы не был. Поэтому нам было обидно, что его роль не очень большая. Правда, у черепахи роль была еще меньше. Она все-таки главная героиня. Но все-таки мы слегка обиделись. И мама даже сказала Быкову, что зря он так много вырезал Джерикиного материала. А Быков ей сказал: «Извини, я ему сделал роль как себе. У него один крупный план, и у меня один крупный план. А он все-таки дебютант, а я, между прочим, заслуженный артист». И тут было нечего возразить. А тетя Саня после выхода фильма стала называть Джерика на «вы». Выходим мы погулять, встречаем тетю Саню, а она к нам сразу бросается и говорит: «Здравствуйте, Джерри, как вы поживаете?» Как-то раз я ее спросила: «Тетя Саня, почему вы Джерика на «вы» называете, ведь он же собака?» А она мне отвечает: «Ну так и что же с того, что они собака? Вот я за всю жизнь ни разу у моря не побывала, а они меня к морю вывезли. Мой муж покойный, царствие ему небесное, не хочу худым словом поминать. Да чего ж тут и греха таить, ведь иной раз бывало выпивал, да и буянил, да и поколачивал, а от них я ни разу грубого слова не слыхала. Они всегда с лаской подойдут, хвостиком повиляют, сахарку кусочек съедят и всем довольны. А чтоб выпили там, ну хоть с премии, или промокши с моря, или после работы, так ни в коем случае. А получали они, между прочим, очень даже прилично. И все до копейки мне отдавали, да еще и в кино меня работать устроили, на хорошую студию, к отличному режиссеру. Ну уж и я, конечно, для них старалась, и за ушком почешу, и покушать сготовлю, и погулять выведу. А все говорят: собака. Да за ними лучше, чем за другим мужем жить». Тетя Саня умильно посмотрела на своего благодетеля, а я покрепче натянула поводок и увела Джерика. «Не хватает, чтобы она за него посваталась, — подумала я. — Еще чего. Вот она насколько его старше». И Джерик, по молодости лет не думая о женитьбе, повернулся и пошел домой. Ему не хватало съемок. Он все еще надеялся, что за ним приедут со студии. Но, с другой стороны, у него ведь и дома было дел не в проворот. Надо было каждый день дежурить на подоконнике, чтобы держать в узде дворовых сплетниц и вконец распустившихся за время его отсутствия дворовых кошек. Надо было присматривать за детьми и играть с ними. Но самое главное, ведь у него были мы, его семья. А семья... это, что ни говори, такая ответственность. Список трудных и советских слов. С объяснениями, которые я выписывала себе в тетрадку, чтобы не забыть, а теперь нашла и перечитала. «Дома и в семье». «Московская квартира». «Отдельная квартира». Это когда в квартире живут бабушка, дедушка, мама, папа, их дети, их собаки и разные звери. В общем, только одна семья. Скучновато, конечно, зато просторно. И много метража. А сколько метров надо для жизни каждому, это, кажется, определяет в ЦК по росту человека. Коммуналка. Тоже квартира, только в ней живет несколько семей сразу. Многие мои друзья живут в коммуналках. У них всегда очень весело. На двери несколько звонков, в коридоре много электросчетчиков, всюду стоят чьи-то коробки, сундуки, помойные ведра, на стенках висят велосипеды, на кухне пар и чат, там кипятят белье в баках на плите и одновременно с этим варят сразу несколько разных обедов. И еще все ругаются, дерутся, а кто-то, наоборот, поет назло надменному соседу. Плохо только, когда кошек друг другу в суп бросают, потому что кошек жалко. Лучше в соседский суп плевать. Тогда потом его, скорее всего, и так отдадут кошкам. И все будут довольны, и кошки, и люди. Кроме соседей, конечно. Но им так и надо, потому что они вредные. Это я тогда, конечно, в шутку написала, и еще чтобы кошек защитить. А в суп вообще-то никому никогда плевать не надо. А с соседями лучше дружить, но жить все-таки в разных квартирах. Уплотнение. Когда в отдельную квартиру вдруг подселяют чужих людей, и получается коммуналка. А иногда те, которых подселили, что-то такое потом делают и выселяют прежних жильцов из их дома вообще, и тогда эта квартира опять становится отдельной. Центральное отопление. Это если не сам себе печку топишь, а топят где-то там, наверное, в компартии. Их потому так и называют «центральный комитет». Они себе топят, а у людей от этого раскаляются батареи и болит голова. На даче. Совхоз. Это когда все хозяйство в поселке общее, и никто ни за чем не следит, потому что каждый думает, что это сделает кто-нибудь еще. Сельсовет. Совет, который управляет совхозом. Стога сена. Куча скошенной и высушенной травы. Когда это показывают в кино, то выглядит очень красиво, и все говорят, что хорошо пахнет. А у нас почему-то получилось не так. Примус. Такая маленькая смешная плитка, в нее наливают керосин и долго разжигают, а она дымится и фырчит, и если не начинается пожар, то на ней готовят обед. Очень удобная вещь, особенно для гостиницы или для дачи. Любовь и свадьба. Любовь с первого взгляда. Когда юноша и девушка только увидели друг друга и сейчас же влюбились, и стали жених и невеста. Стерпится, слюбится. Если жених и невеста вначале поженились, а потом уже влюбились. Бракосочетание. Это когда жених и невеста идут в ЗАГС, подают заявление, получают талончик в салон для новобрачных, где можно купить все для свадьбы, потом опять приходят в ЗАГС, там расписываются в книге, тетенька с ленты их поздравляет, регистрирует и выдает им свидетельство о браке. А потом, когда они разводятся, то опять приходят в ЗАГС, подают заявление, их опять поздравляют и выдают свидетельство о разводе. Но талончик в салон для новобрачных дадут уже только тогда, когда они опять придут с кем-нибудь жениться. А теперь вместо этих талончиков дают дисконтные карточки, чтобы все купить со скидкой. Венчание.